Салан проживает на территории дворца, в небольшом одноэтажном домике рядом со стойлами. Удобно. До подопечных 5 минут быстрым шагом. 10, если плестись нога за ногу. Время сейчас обеденное, так что Афьен должен быть у себя. Все служащие короны, независимо от должности, обеспечены 3-разовым питанием, точно так же, как и король с королевой. Разве что нам с Далайном приходится посещать трапезный зал, а остальным еду доставляют на дом, маленькими стационарными порталами. На мой звонок дверь открывается с небольшой задержкой. Салан с салфеткой в руке ошеломленно округляет глаза. «Ваше Величество!» Он смущенно вытирает салфеткой жир с губ. «Что же вы? Зачем же вы? Я бы сам!» «Простите, господин Салан, у меня очень важный разговор. Могу я пройти?» «Конечно!» Афьен отступает, приглашая меня внутрь. Через маленькую прихожую мы попадаем в уютную комнату, совмещающую в себе кухню, столовую и гостиную. От накрытого стола исходят столь аппетитные запахи, что я непроизвольно сглатываю слюну. «Спокойно, доедайте. Я подожду. Несколько минут роли не сыграют». Никогда не понимала руководящих лиц, наслаждающихся властью над подчиненными. Вызвать выходной, нагрузить сверхсрочной работой, сдернуть с перекуса. Не потому, что это необходимо и оправдано, а просто из прихоти. Чтобы не стоять над душой, присаживаюсь на диван возле окна. На стенах комнаты тоже изображения. Афьен с гортами и королями. Рейстар, Сертук, Далайн. Дал на снимке выглядит суровым и надменным. Истинный Валейн. Почему для того, чтобы осознать, насколько нам дорог человек, надо всерьез бояться его потерять? «Ваше Величество!» Вздрагиваю, перевожу взгляд на служителя. «Вы что-то сказали, господин Салан?» «Я спросил. С вами все хорошо? Никогда не видел вас такой... рассерженной, расстроенной. Словно у вас неприятности. Извините». Усмехаюсь. «Неприятности? Это спесь Раглора, пренебрежение Каризы, уплывшее кресло архимага. Мелочи. Господин Салан, я хотела расспросить вас о ваших подопечных. Это ваша обязанность закупать гортов для короны?» «Моя?» — приосанивается Афьен. «Я приобретал животных для его величества Сертуга. Король был доволен. Он своих гортов обожал, баловал. Каждый день обязательно выезжал куда-нибудь на одном из них. Не то что...» Служитель обрывает фразу, нерешительно смотрит на меня. «Разрешу ли продолжать? Не то что Далайн, хотите вы сказать? Его нынешнему величеству с первого дня было безразлично, есть у него горты, нет их. Если бы не требования закона, он их и вовсе не завел бы. Вот когда вы Страура вернули, ту неделю он от зверя не отходил, а новые привязал, словно повинность отбыл. За 3 года ни разу не прокатился. Появится, погладит и уходит. Как вы выбираете животных? Связываюсь с питомниками, отправляю запросы. Подходящих по возрасту не так уж и много. В этот раз еле нашел 5, а бы кого ведь не возьмешь. Требуется чистая кровь, родословная и так далее. Майле и Ширау доставил господин Канолин лично. Стрики и Алику из Анзелиса прислали с сопровождающими. А Крауша? С ним произошла путаница. Сначала из Вейнра отписались, что животных только 2. Затем служащий питомника привел малыша. Я тогда волосы на голове рвал. Королю, как минимум, требуется 5 гортов. Иначе ни порядок, ни добор. Его Величество еще рявкнул. Делай, что хочешь, но чтоб всех за 1 раз привязать. Некогда ему на каждого по неделе тратить. И тут такое счастье! Причем именно в день коронации! Как подарок небес! Горд, красавец, шикарный, пушистый, холеный. Документы на него вы проверили? У господина Канолина всегда все наилучшим образом. Что проверять-то? То есть, пристально гляжу на Афьена, вы подписали договор не читая, не сличая ауру, не осматривая зверя? Как же не осматривая? Обижается Салан. Все тесты сделал и карантин обязательный выдержал. Здоровый малыш, пугливый только. Покажите мне документы. Кстати, как вы расплачивались с питомником? Переводом через банк? Наличными. Качает головой служитель. Выходной был, банки не работали, а у меня всегда про запас сумма отложена. Равная стоимости чистопородного горта, удивляюсь я, обычный зверь стоит от 30 до 50 тысяч золотых. Огромная сумма. Некоторым людям и даже магам не заработать на собственного горта и за всю жизнь. Цена потомка первой линии разведения около 100 тысяч. Держать такие деньги в доме про запас в потайном отделении при доме старшего служителя еще со времен отца его величества Рейстара, короля Майрига Осторожного, хранится 300 тысяч золотых. Как нечто само собой разумеющееся, сообщает мне Афьен. Светлой памяти его величества не особенно любил афишировать траты короны. Пожимаю плечами. Не мне указывать короне, как вести финансовые дела. Документы, господин Салан. Договор просматриваю бегло. Стандартный текст. Отпечаток ауры Стайса в конце. Подделка. Я прекрасно знаю подпись Канолина. Аура Крауша примечательна такими же размытыми пятнами, что и слепок Гантера Ойслута. Чувствуется одна рука. Вы не помните, как выглядел тот служитель питомника, что привел Горта? «Ох, ваше величество!» — вздыхает Афьен. «Я же не на него глядел, а на зверя. Вроде невысокий, худой, темноволосый. Хотя вечер был, а в стойлах освещение приглушенное. Какие-нибудь особые приметы?» — спрашиваю просто из принципа. Понятно, что служитель, которому свалилось избавление от головной боли, все внимание уделил животному и к поддельному представителю питомника не приглядывался. «Может, вы мою память посмотрите?» — доверчиво предлагает Салан. «Я слышал, простите, ваше величество, болтают, что вы лучшая в этом деле. Залезть в воспоминания трехлетней давности — это из области легенд. Моя очередь задыхать. Если бы все было так просто, служба правопорядка раскрывала бы дела, исключительно ковыряясь в мозгах подозреваемых. К сожалению, господин Салан, возможности магов ограничены максимум несколькими днями. «Я что-то упустил? С Краушем неладно?» В голосе Афьена тревога. «Он нездоров! Наследственное заболевание!» Так и подмывает сказать, что с Гортом все хорошо, за исключением того, что это не Крауш, но Академия. Академия и вбитые навыки. После Файбера я ни в ком до конца не уверена. «Скажите, вы когда-нибудь слышали о неполной привязке?» Перевожу я разговор. «Разумеется», — кривится служитель с 400-летним стажем. «Умники при Анориге придумали. Зверей жалели. А на самом деле калечили». «Разве это не то же самое, что привязать Горта к двоим людям?» «Да как можно сравнивать?» Салан даже вскакивает и начинает бегать по комнате. «Привязка к двум хозяевам одновременно? Это как дать им и мать, и отца. В два раза больше ласки и любви. У животных при этом свобода воли сохраняется. Хотят — с матерью живут, хотят — с отцом. А наполовину привязанный горд. Ни то, ни сё. Он как будто надвое разделен. Разрывается между хозяевами. И ни с одним не счастлив. Вместо любви один страх потери. Вы сами с таким сталкивались? Был случай. При Рейстаре еще. Грустная история. Может, такие звери и не умирают вместе со своим хозяином. Так они и не живут толком. Внешне это как-то проявляется? Пока молодые, не особо. После 100 лет чахнуть начинают, грустить. Кому горд для статуса нужен, тем не страшно. А если хозяин хороший? Хороший так не поступит никогда. Крауш может оказаться наполовину привязанным? В лоб, жестко, наблюдая за реакцией. Слежу, как в глазах сменяются изумление, испуг, боль, волнение. Вот почему он ото всех шарахался. Как вы узнали, ваше величество? Это только предположение, пока без доказательств, но очень похожее на правду. Афьен тяжело опускается в кресло, кисти рук сжимают подлокотники. Как же господин Канолин допустил такое? Питомник Вейнера к Краушу не имеет никакого отношения. Документы на зверя — ловкая подделка. 30 лет запретного города. Ваше Величество! Взгляд Солана становится пронзительным. Это ведь все связано, да? Гантер, убийство Пайпера, пропавший горд. А цель — заговор против короны? Рассматриваю его ожесточившееся лицо. Вам нравится ваш король, господин Солан? Я не девушка. Улыбка Афьена полна грусти. Его величество не может мне нравиться или не нравиться. Он Валейн, наследник великой династии. Вместе со всем Лергалом я поклялся ему в верности. Но коли вы хотите знать, пусть я обычный наемный служащий при королевских гортах. Эти звери — вся моя жизнь. Дважды я умирал вместе с ними. При Рейстаре и при Сертуге. Третий раз. Не хочу. Проникновенные слова служителя действуют на меня сильнее, чем если бы он горячо признался в вечной любви к Далайну. Его чувства честнее и правильнее заверений в безграничной преданности короне. Пожалуйста, господин Солан, никому не говорите о моих предположениях. И вдруг Крауш обнаружится, не поднимайте шумиху. Заприте его и сообщите мне лично. А главное, ни под каким предлогом не подпускайте к нему короля. Вы меня поняли? Я вас понял, ваше величество. Очень хорошо понял.